Глава 32. Маша. Я как будто не дышала все это время. В тот момент, когда я увидела Богдана с Ликой, у меня что-то замерзло внутри. Он как будто воткнул льдинку прямо мне в сердце. А теперь она растаяла, и я дышу полной грудью. Просыпаюсь утром с улыбкой на губах. Сразу хватаюсь за телефон. Очень надеюсь увидеть там что-нибудь вроде «Доброе утро, солнышко». Богдан писал мне такое пару раз, но сегодня не пишет. Он вообще еще не заходил в сеть. Или еще не проснулся, или просто не заглядывал в мессенджер. Наверное, чистит зубы, принимает душ. Я представляю его под струями воды, и все тело начинает сладко ныть. Мне нравится гладить его плоский, твердый живот. Я очень люблю лежать на его руке, уткнувшись в шею и чувствовать, как он меня обнимает. Но этого было так мало. Всегда все в попыхах, непонятно где, в неудобных позах, на чужих квартирах, в машине, на полянке, в лесу. Это вообще трэш. А так хочется нормально, как люди. Никуда не торопиться, поваляться потом, сжимая друг друга в объятиях, и уснуть вместе. Мы никогда не спали вместе. Может, нам с Богданом и правда снять квартиру? Интересно, а ему такая идея еще не приходила в голову? «Доброе утро, Бусечка. Заедешь за мной?» Пишу я ему. Он читает, ничего не пишет в ответ. Проходит минута, две, три. Я уже начинаю нервничать. Зря я назвала его Бусечкой. Ему это не нравится. А Лика звала его Котей, и он не возражал. Но я не буду сейчас вспоминать Лику. Она в прошлом. У него с ней ничего не было. А у нас с ним теперь будет все. Раньше Богдаша не заезжал за мной, потому что нам нельзя было светиться, а сейчас-то можно. Заеду. Наконец прилетает ответ, и я радостно спрыгиваю с кровати и бегу чистить зубы. Успел позавтракать? Спрашиваю я Богдана, когда мы отъезжаем от дома. Под тяжелым взглядом моего отца. От этого взгляда у меня пылают уши и попа. Спинным мозгом чувствую, что он очень хочет дать мне ремня. В детстве много раз грозился, но до дела так и не дошло. И сейчас не дойдет, хоть ему все это не нравится. Я взрослая, встречаюсь с кем хочу. «Только кофе выпил», — отвечает Богдан. «Я тебе блинчиков взяла». Достаю контейнер с мамиными творожными блинчиками. «Маш, прекрати», — недовольно кривится он. «А что, вкусные блинчики?» — говорят. «Я сама не ела. Я же на диете». Блин, само сорвалось с языка. Нарушила мамину заповедь не топить себя и не говорить парням, что я толстая. «Ты села на диету?» — переспрашивает Богдан. «Ага. Молодец. Надо держать себя в форме. Стремиться к совершенству и все такое». «Вот, мой парень меня поддерживает. Вот только почему от его слов какое-то неприятное чувство?» Я достаю зеркальце, проверяю, в порядке ли тушь. Поправляю волосы, припудриваю носик, чтобы не блестел. Целых 4 часа я не видела Богдана, ужасно соскучилась. Вообще чуть тоски не умерла над всеми этими графиками. Приближается время обеда, и я скоро увижу Богдана. И тут дверь моего кабинета распахивается, врывается босс. «Собирайся». «Куда? Уже почти обед. Обедать ты едешь со мной». «Но я хотела с Богданом. Это приказ». «Но разве обед не мое личное время?» «Нет, ты моя помощница. Твое время принадлежит мне. Бери сумку и погнали». Вот гад. Обломал все мои планы. За обедом босс встречается с очередным партнером, обсуждает детали договора, торгуется, выбивает выгодные для нас условия. А я просто ем. Причем от стресса, кроме салата, перехожу на явную запрещенку. Это все Роман специально заказал хинкали. Вроде как себе, но оказалось, что принесли 2 порции. Одну он придвинул мне. Я решила не есть, но через пару секунд очнулась с обгрызанной хинкальной жопкой в руках. Вот он гад. Зачем он взял меня с собой? Ясно, что просто из вредности, просто назло, чтобы я не смогла провести время со своим парнем. Он ревнует, да? Я ему нравлюсь. Не зря же он меня целовал. Не хочу вспоминать об этом. Ничего не было. Я ничего не делала, он просто кобель, как и все мужики. И надо ему только одно. Встреча заканчивается, мы остаемся вдвоем. Я обнаруживаю, что съела все хинкали. 5 штук. «Завтра тоже обедаешь со мной», — заявляет босс. «И послезавтра». «А Богдан...» — срывается с моих губ. «Богдан поедет в командировку». «Что?» «Проверять логистические схемы на практике». «Куда?» «Далеко, для начала, а потом еще дальше, но долго». Я замираю. Как он может? Вот гад, я же только из-за Богдана устроилась в эту компанию. Зачем мне эта работа, если его здесь не будет? И получается, его вообще не будет в городе? Вы это специально? Конечно. Он даже не отрицает. Вот козел. Я поеду с ним. И испортишь чуваку все командировочное веселье? Ухмыляется босс. Очень смешно. Бурчу я. «Ты останешься здесь», — строго произносит он. «У тебя работа немерена». «Я уволюсь». «Что, съел? Я за своим любимым хоть на край света». «Ты, Машенька, конечно, можешь уволиться, но сначала ты должна отработать 2 недели, если не хочешь с самого начала испортить свою трудовую книжку и свое будущее резюме». 2 недели. Да я с ума сойду за 2 недели без Богдана. Мы и так с ним в последнее время не общались. Я соскучилась. Я хочу проводить с ним каждую свободную минуту. А этот самоуверенный засранец собирается лишить меня этого. Ну уж нет, не на то напал. Я тоже та еще засранка и умею использовать запрещенные приемы. Возможно, Роман Андреевич, вы тоже не хотите портить свое резюме и свою репутацию. Произношу я вкрадчивым голосом. Ты о чем, Машенька? Если вы отправите Богдана в командировку, я выложу в сеть фото вашего члена. «Чего?» Он начинает заикаться. «Вам, конечно, есть чем гордиться, но вряд ли вашему руководству в головном офисе понравится, если по сети завирусится мемчик, где будет фигурировать руководитель филиала, его член, вполне узнаваемое лицо и название компании». Роман открывает и закрывает рот и пучит глаза. Он сейчас очень похож на сама. Забавно. «Вы все-таки меня сфоткали». «Нет, нам это и в голову не пришло, а ему, похоже, уже приходило, и он этого боится». «Конечно», — киваю я, — «мы не могли упустить такой шанс. У нас есть несколько чудесных фото». «Это шантаж?» — спрашивает он. «Конечно», — киваю я. «Я тоже ничего не отрицаю». Он испугался. Он реально испугался. Боится опозориться перед начальством. Не хочет, чтобы его уволили, но... «Я хочу увидеть эти фотки», — произносит Роман.